«Последняя кровь. Без артефактов. Только своя сила», – произнес старшекурсник из отделения огня, выступавший в роли судьи. «Без сознания бой закончен. Травма, мешающая продолжать бой на мое усмотрение, бой закончен. У меня медальон распорядителя полигона. Нарушите, ударю так, что целители до конца года собирать по кусочкам будут. Понятно?» «Понятно», – кивнул Сарт. «Понятно», – кивнул Лукас. «Разошлись по отметкам. Начинаем после сигнала». Противники разошлись, а арену накрыло куполом, за которым собралась куча народа. Многие пришли поддержать свою стихию, кто-то пришел посмотреть, как бьются две несопоставимые категории, а кому-то до жжения в желудке хотелось взглянуть на то, как надерут задницу наглецу с отделения воздуха. «Приготовились!» – раздался крик судьи. «Начали!» Маг воздуха тут же выпустил несколько лезвий в противника, но тот, ожидая их, с легкостью уклонился, вообще не применив силу. За утреннюю тренировку, за которой пристально наблюдали ребята, они смогли просчитать примерную силу ударов Дреноя. К тому же им посчастливилось, и он выдал по манекену один мощный удар тараном. Получив результат, они принялись измерять Сарта. Итоги показали, объемом мага Земли примерно на четверть меньше запасов силы воздушника. А если на это наложить контроль, опыт и более широкий арсенал, то положение было далеко не радужным. Лукас понимал, что сильнее Сарта, поэтому не стал экономить и начал выдавать лезвие с максимальной скоростью и плотностью. Сарт же вытянул раскрытые ладони с рисунками на них и создал небольшое плетение, которое активировало защиту. Поток лезвий был настолько плотным, что Лукас не сразу заметил бесполезность своих усилий. Все его лезвия проходили вскользь по защите выполненной в форме шипа, жало которого постоянно смещалось, ловя прямые лезвия кончиком. Та часть лезвия, что проходила мимо него, просто соскальзывала от поверхности, теряя всю кинетическую энергию. «Какого черта?» – возмутился Лукас, когда выпустил больше полусотни лезвий. Надеясь задавить ученический щит мага Земли тупым набором лезвий, он обнаружил необычную защиту, которая продолжала стоять, несмотря на все его усилия. Маг тут же развел руки в стороны, на несколько секунд замер и, собирая максимальный импульс, выдал его в форме заклинания воздушного тарана. Сжав его, он добился безумной кинетики на его конце. Каменный шип не дрогнул и не распался, лишь вытянулся вперед и стал более узким. Бу-бух! Таран был пойман на самый кончик, и весь его потенциал распался, превратившись в шквальный ветер, который ударил в щит за самим шипом. «Что тут происходит?» – воскликнул Лукас с округлившимися глазами и принялся выдавать одно заклинание за другим, стараясь прогнуть неизвестную защиту. Судя по лицам воздушников старших курсов, для них конец боя был предрешен. Динамическая защита многим со старших курсов была знакома, и сейчас перед их глазами были прямые доказательства глупости противостояния с ней. Курсы боевой подготовки на боевом факультете проходили все, даже артефакторы и алхимики. Лукас же пытался обмануть защиту и резко менял углы атаки, менял местоположение и всячески изгалялся. Итог был один. Шип всегда смотрел в сторону атаки, как бы быстро он ни перемещался и как бы ни старался. Закончилось все тем, что Лукас сначала сбавил темп, потом атаки начали ослабевать, а потом и вовсе начал брать передышки. Сарт молча развеял щит. Рисунок на руках превратился в камень. И когда он развеял саму защиту, этот камень осыпался на землю песком, оставив ладони без участков кожи. Тут же потекла кровь, но молодой маг земли не дал ей потечь, со всей силы сжав кулаки. Одну руку он согнул в локте и создал обычный малый щит, уплотнив силу в небольшой овал, закрывающий тело. Вторую отвел назад. Лукас выдал сразу 5 игл в этот щит, но их сила была уже на порядок меньше. Да и Сарт не стал их принимать на щит впрямую. Он тут же присел и завалил конструкт на себя, чтобы создать угол с траекторией заклинания. Как и ожидалось, иглы ушли в стороны, а противник, резко потратив последние крохи, думал не о том, как победить, а о том, как бы не рухнуть лицом в песок полигона. Все силы Дреноя уходили на то, чтобы справиться с сильнейшим головокружением и темнотой в глазах, которая все сильнее наступала. «Я не...» – прошептал он, подняв руку в сторону Сарта. Тот уже находился на расстоянии 2 шагов. Маг Земли не стал ждать последнего удара по щиту и подскочил к нему. Удар в челюсть отправил воздушника на землю. Прозвучал сигнал, и Сар должен был отступить, но после такого удивился бы даже Юринай. Парень вскочил на бесчувственное тело и влепил ему 4 раза кулаком. Тут же прозвучал еще один сигнал, но Сарт влепил ему еще 2 раза, превращая его лицо в кровавое месиво. В следующий миг по парню ударило силой так, что он отлетел к другому краю арены и впечатался спиной и затылком в купол. Дух выбило тут же, и парень потерял сознание. Он уже не слышал свист и крики отделения земли, не видел кислых лиц воздушников, не слышал гомон, хохот и еще кучу разных вещей. Сознание покинуло его, но тело играло на стороне хозяина. Кулаки он так и не разжал. Раны и кровь на ладонях никто, кроме целителей, так и не увидел. Юринай, наблюдавший, как его уносят ребята с целительского факультета, покачал головой. «Сарт, ты придурок!» Тут он почувствовал, как к руке прислонилось что-то мягкое. «Твой друг удивительный!» — услышал он женский голос. Повернув голову, он обнаружил рядом Эльзу Сутко, которая обняла его руку и прижалась к ней грудью. «Что?» — смутился парень. Женская грудь для него была не в новинку, но вот понравившаяся девушка напрочь выбила мысли из его головы. «Я говорю, что твой парень меня очень удивил», — произнесла она с довольным видом. «Ты не представляешь, насколько я устала от этого идиота». Юринай не сразу понял смысл слов, но девушка не дала ему возможности подумать, чмокнув в щеку и упорхнула в толпу. «Что это было?» — прошептал парень, глядя вслед красотке. «Дуэль!» Раздался мужской бас совсем рядом. Юринай повернул голову и обнаружил перед собой широкоплечего парня с нашивками отделения магии огня. «Что?» «Или ты завтра же расторгаешь ваши отношения с Эльзой Суко, или я сожгу тебя тут до пепла», не прикрывая угрозу, произнес незнакомец. Парень повернул голову в сторону девушки, упорхнувшись с последними зеваками прочь с полигона, затем перевел взгляд на Лукаса, которого уносили целители. А потом он снова вернул его на незнакомца. Щелк! Картина встала на место. «Ты не представляешь, насколько я устала от этого идиота!» Глаза Юриная расширились, а с губ сорвалось шепотом. «Вот сука!»